Дорогие радиослушатели, сегодня желаем посмотреть на второй член символа веры, который гласит: «Верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного от Отца, рожденного прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, им же все было создано». Было бы совершенно неправильно, чтобы считать один член символа веры важнее другого. Это было бы подобно тому, если бы сказали, что одно колесо в автомашине важнее других. В машине важны все четыре колеса. Христианская вера является утверждением некоторых фундаментальных предложений о Боге, Христе и человеке и их отношении друг к другу. Упущение одного из этих предложений подрывает основание, на котором стоит вера. Но с другой точки зрения, второй член символа имеет отличительный характер, который делает его определенно христианским. Другие религии и даже заблуждения христианской веры могут или уже утверждали, что Бог – Творец неба и земли, и что Он прощает грехи. Посмотрим на это утверждение, которое в библейском и историческом значении этого слова является совершенно христианским. Второй член символа веры приводит нашу веру в сферу истории и времени. Когда мы думаем о Боге Отце, мы вращаемся не в относящейся к времени сфере вечности. Но когда мы думаем о Иисусе, мы думаем в этих исторических событиях, которые являются исходным пунктом и основанием христианской веры. «Верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия», говорит символ. В этом простом изречении несколько утверждений относительно веры в Иисуса. Первое. Прежде всего, Он назван именем Иисус. В этом имени мы видим Иисуса в отношении полноты Его человечества. Иисус – святое имя для нас. Мы не назвали бы нашего ребенка этим именем, но во времена Иисуса это было самое обычное имя из всех имен. По крайней мере, 5 еврейских первосвященников назывались Иисусом. В трудах еврейского историка Иосифа упоминается около 20 людей с именем Иисус. 10 из них были современниками нашему Господу. Среди апокрифических книг находим книгу Иисуса, сына Сираха, известную под именем Экклезиастикус. В Новом Завете находим Иисуса Иуста, а также Волхва на острове Пафа по имени Вар и Иисуса, Колоссянам 4.22, Деяниям 13.6. Само имя Иисуса сначала выделяло его как человека среди человеков. Во-вторых, Он назван Христом. В этом имени мы видим отношение Иисуса к истории людей. Слово «Христос» является тем же словом, как слово «Мессия». «Христос» по-гречески, а «Мессия» по-еврейски означает «помазанник». «Мессия» является центральной личностью всей иудейской мысли. Евреи никогда не забывали, что они были избранным народом, народом Завета. Они были убеждены, что когда-нибудь их земное место пребывания будет подходящим для их божеского удела, и что Бог откроет всем людям и народам, что евреи являются Его народом. Мессия должен быть посредником этого доказательства. Мессия был помазанным царем Бога, который принесет правление Бога, и в котором история народа Божия завершится, и все обетования Божии исполнятся. Здесь тогда мы имеем образ Иисуса, в котором история найдет свое завершение, и для кого в предыдущем времени был приготовлен мир, кто сам является величайшим происшествием в истории, и который сам Бог входит в арену человеческой истории ради людей. В этом причина, почему мы делим всю историю рождением Иисуса. Время пред этим называем перед рождением Христа. Время после этого – после рождения Христа. Имя Христос отмечает Иисуса высшей точкой не только человеческой, но также мировой истории. В-третьих, Он назван Сыном Божиим. Здесь мы видим Иисуса в отношении к Богу. И это для нас представляет затруднение. Имя Иисус и значение Его можно легко понять, а также значение слова «Христос». Но теперь мы приступаем к неоконченной задаче мыслителей Церкви определить отношение Иисуса к Богу. Мы можем начать одним определенным и неопровержимым фактом. Символ веры говорит «верою в единого Сына Божия». Поэтому мы можем сказать, что отношение между Иисусом и Богом единственное в своем роде. Никто не разделяет его. Он единственный Сын. Что тогда мы можем сказать о значении этого титула Иисуса «Сын Божий»? Первое. Если бы мы взяли во внимание ничто иное, как только лингвистическую возможность, мы могли бы сказать, что это значит, что Иисус был богоподобный. Еврейский язык не богат на прилагательные, и поэтому часто вместо прилагательного употребляется фраза «сын» плюс отвлеченное имя существительное. Например, Варнава – сын утешения, то есть он утешающий человек. Иаков и Иоанн – сыны грома, то есть они люди громового нрава. В блаженстве Матфея 5:9 сказано: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это значит: блаженны миротворцы, ибо они богоподобные по характеру, или потому, что они совершают богоподобный труд. Что тогда мы должны понимать под фразой «Сын Божий»? Означает ли тогда, что Иисус был добрым человеком, с богоподобным характером? Слово «единый» в символе не разрешает нам сделать такого заключения. Можно сказать, что многие люди были богоподобны в их жертве, смелости, любви и верности. Но Иисус не один из многих. Он единый, особенный. Он не просто Сын Бога, а единый Сын Божий. Второе. Имеется достаточно доказательств, что выражение «Сын Божий» было одним из титулов, которым евреи называли Мессию. В апокрифических книгах встречается выражение «Мой Сын Мессия». Это видно также в Новом Завете. В Евангелии Матфея 16:16 апостол Петр исповедует Иисуса: «Ты Христос, Мессия, Ты Сын Божий». Когда я Нафанаил встретил Иисуса, он сказал: «Рави, Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев». Иоанна 1:49. Воистину мы можем сказать, что Иисус был Мессией, но опять это толкование не объясняет выражение «единый». Оно достаточно не отмечает особенности Иисуса, находящейся в этом слове. Что же мы тогда сможем сказать? Прежде чем мы будем вполне рассматривать значение выражения «Сын Божий», хорошо обратить внимание на две довольно общие истины, находящиеся в этом описании. Первое. Назвать Иисуса Сыном Божиим значит констатировать, что отношение Иисуса с Богом не является отношением, которое в каком-либо смысле можно достичь, но отношение совершенно личное. Человек не может стать сыном своего отца, он является сыном. Это сводится к тому, что отношение Иисуса с Богом не случайное, а существенное. Оно не приобретаемое, но является его по самому существу. Это утверждает, что отношение с Иисусом, Иисуса с Богом, не изменяемое, а постоянное. Сыновство нельзя никогда потерять. Говоря по-человечески, сын с отцом могут разойтись, но все равно они остаются отцом и сыном. Второе. Назвать Иисуса Сыном Божьим значит установить, чего ни один титул не может сделать, двойное и почти парадоксальное свойство его отношения к Богу. сыновстве имеется в то же самое время равенство и повиновение. Сын совершенно в ином отношении к отцу, чем раб, или даже слуга, или даже со всем равенством остается некоторое подчинение и повиновение. В сыновстве в то же самое время торжественность и различие. Никто не может быть ближе к отцу, чем сын. Они могут иметь одни мысли и чувства, но все же оставаться отдельными личностями. Слово «сын» содержит в себе двойное отношение, двухстороннее отношение, которое нельзя выразить другими словами. Если Господу будет угодно, в следующей беседе мы постараемся немного больше узнать о значении выражения «Сын Божий». Аминь.